«Согласно пожеланию ваших родителей, высказанному в завещании», — продолжал мистер По, — «воспитание должно быть сопряжено с наименьшими затруднениями. Тут, в городе, вы скорее привыкнете жить на новом месте, а граф Олаф — единственный родственник, который живет в пределах города». Клаус с минуту обдумывал услышанное, с трудом прожевывая фасоль. «Но родители никогда не упоминали про графа Олафа. Кем он нам приходится?» Мистер По вздохнул и покосился на солнышко. Она кусала вилку и внимательно прислушивалась. «Он не то троюродный дедушка, не то четвероюродный дядя, что-то в этом роде. Не самый близкий родственник генеалогически, но ближайший географически. Поэтому, если он живет тут, в городе, — вмешалась Вайолет, — почему же родители ни разу не приглашали его в гости?» «Ну, может быть, потому что он очень занятой человек?» — предположил мистер По. «По профессии он актер и часто ездит по свету с разными театральными труппами». «Я думал, он граф», — протянул Клаус. «Одно другому не мешает», — возразил мистер По. «Не хочу вас торопить, но вам, дети, надо укладывать вещи, а мне надо вернуться в банк и еще потрудиться. У меня прибавилось дел с тех пор, как я стал вашим законным опекуном». У детей осталось еще много вопросов к мистеру По, но он уже встал из-за стола и, слегка махнув им рукой в знак прощания, покинул комнату. Они услышали его кашель, а затем входная дверь со скрипом закрылась за ним. «Так», — сказала миссис По, — «вы трое идете укладываться, а вы, Эдгар и Альберт, поможете мне убрать со стола». Бодлеровские сироты отправились в спальню и с удрученным видом начали паковать свои немногочисленные пожитки. Клаус, с отвращением беря в руки каждую очередную безобразную рубашку, купленную миссис По, клал ее в чемоданчик, а Вайолет оглядывала тесную, дурно пахнущую комнату. Солнышко в это время ползало по полу и деловито кусало башмаки Эдгара и Альберта, оставляя на каждом следы своих зубок, на память о себе. Время от времени дети поглядывали друг на друга, но будущее их было таким смутным, что разговаривать не хотелось. Они проворочились всю ночь и, можно сказать, почти не спали из-за громкого храпа Эдгара и Альберта и собственных тревожных мыслей. Наконец мистер По постучал в дверь и заглянул в комнату. «Дети, в школу собирайтесь!» — пропел он. «Пора отправляться к графу Олафу». Вайолет в последний раз оглядела заставленную кроватями комнату, и, хотя здесь было неуютно, ей вдруг страшно не захотелось уезжать. «А что, надо ехать прямо сейчас?» — спросила она. Мистер По открыл было рот, но тут же закашлялся и ответил не сразу. «Да, прямо сейчас. Я завезу вас к графу Олафу по дороге в банк, так что едем как можно скорее. Вставайте, пожалуйста, и одевайтесь», — добавил он бодро. В данном случае «бодро» означало, торопя бодлеровских детей поскорее покинуть его дом. И дети покинули дом. Машина мистера По загрохотала по булыжной мостовой в сторону района, где жил граф Олаф. Они проехали по аллее уныния мимо экипажей, запряженных лошадьми, мимо мотоциклистов, мимо фонтана «Каприз», искусно высеченного из камня сооружения, время от времени выплевывавшего воду, в которой плескались малыши. Они проехали мимо огромной груды земли, где раньше был Королевский парк. И вот уже мистер По свернул в узкий переулок, по обеим сторонам которого стояли домики из светлого кирпича, и остановился где-то на середине.